Глава 53. В сентябре 1942 года по указанию Ставки была расформирована противотанковая бригада, первой встретившая прорвавшиеся на северную окраину города немецкие танки. Николай Крымов, побыв около 2 недель в фронтовом резерве, получил к концу сентября временное назначение. Ему поручили делать доклады по политическим и международным вопросам и прикрепили к Сталинградской армии. Крымов поселился в Средней Ахтубе, пыльном городке, застроенном деревянными дощатыми домиками, где расположился отдел агитации и пропаганды фронтового политуправления. Жизнь в Средней Ахтубе с первого же дня показалась ему томительной, скучной и пресной. Вечером Крымова вызвали в политуправление, ему предстояла первая поездка в город. С запада, со стороны Волги, раздавалось то нараставшее, то затихавшее грохотанье, ставшее привычным за эти дни. Оно слышалось беспрерывно и в ясные утренние часы, и во мраке ночи, и в задумчивую пору заката. На серых дощатых стенах, на темных стеклах затемненных окон мелькали блики сталинградского военного огня. На ночном слюдяном небе пробегали красные бесшумные тени, а иногда яркое белое пламя, подобное короткой молнии, рожденной не небом, а человеком на земле, вдруг вызывало из тьмы холм, облепленный маленькими домиками, рощицу, подступавшую к плоскому берегу реки Ахтубы. У ворот углового дома стояло несколько ахтубинских девушек, подросток лет 14 негромко играл на гармони. Две парочки, девушка с девушкой, танцевали, остальные молча наблюдали за танцующими, освещенными неясным мерцающим огнем. Что-то непередаваемое было в этом соединении отдаленного грохота битвы с негромкой робкой музыкой, в этом смертном огне, освещающем кофточки, руки и светлые волосы девушек. Крымов остановился, невольно забыв на несколько мгновений о своих делах. Какая горестная прелесть, какая непередаваемая печаль и поэзия были в этих негромких звуках гармошки, в сдержанных задумчивых движениях танца. Это не было легкомысленное и эгоистичное веселье молодости. Лица танцующих девушек, бледные в неясном свете далекого огня, казались сосредоточенными и серьезными. Они то и дело обращались в сторону города, и в этих девичьих лицах выражалась и связь с теми парнями, что лили свою молодую кровь в Сталинграде, и печаль одиночества, и робкая, но нерушимая надежда на встречу, и вера в свою молодую прелесть, в счастье. Выражалась и горесть разлуки, и еще что-то настолько великое и простое, по-женски сильное и по-женски беспомощное, что уж не было ни слов, ни мысли, чтобы выразить это, а лишь душа, сердце могли это выразить растерянной улыбкой, вздохом. И Крымов, так много переживший и передумавший за год войны, смотрел, смотрел, забыв обо всем, на танцующих. Готовясь к докладам, которые ему предстояло сделать перед командирами и бойцами 62-й армии, Крымов просмотрел много иностранных газет, присланных из Москвы. Слово «Сталинград» стояло в огромных шапках на первой полосе газет всего мира. Оно заполняло сводки и передовые статьи. Оно было в телеграммах, в заметках, всюду, в Англии, в Австралии, в Китае, в Северной и Южной Америке, в Индии, в Мексике, на Шпицбергене, на острове Куба, в Южной Африке, в Гренландии. Люди говорили, писали, думали о Сталинграде. И школьницы, покупавшие карандаши, тетрадки и промокательную бумагу со сталинградскими эмблемами, и старики, зашедшие выпить кружку пива в пивную, и домашние хозяйки, собиравшиеся у бакалейных и овощных лавок под всеми широтами на всех материках и островах земного шара, все судили и рядили о Сталинграде. Судили и рядили о нем не потому, что было интересно или модно, ново говорить об этом, а потому что Сталинград стал элементом жизни каждого человека на земле, потому что Сталинград вплелся в жизненную ткань, в каждодневный быт, в школьные занятия детей, в расчет бюджета рабочих семей, в расчет покупок картофеля и брюквы, в мысль о будущем, без которой трудно жить разумному человеку на земле. Крымов делал выписки из иностранных сообщений о том, как дипломатические позиции нейтральных держав, как многозначительные речи, произносимые премьерами и военными министрами, как действия международных договоров определяются пламенем и громом Сталинграда. Он знал, что слово «Сталинград» появилось, написанное углем и рыжей охрой, черными и красными чернилами толпы, на стенах домов, на стенах рабочих казарм, на стенах лагерных бараков, в десятках оккупированных фашистами городов Европы. Что это слово произносят партизаны и десантники в брянских и смоленских лесах. Что это слово помнят солдаты китайской революционной армии. Что оно будоражит умы и сердца, зажигает надежду и волю к борьбе в лагерях смерти, где, казалось, нет места надежде. Обо всем этом и еще о многом знал Крымов, собираясь делать доклады в 62-й армии о всечеловеческом значении жестоких боев, которые вели солдаты этой армии. Все это волновало его, и, думая о предстоящих докладах, Крымов заранее в душе предчувствовал сильные и суровые слова свои. Но в эти минуты, слушая голос гармошки, глядя на девушек, по печужье сбившихся в кучу у дощатой стены маленького ахтубинского дома, он испытал волнение, пережил чувство, которое не в силах выразить в словах.